Глава 16. Около госпиталя, кроме сформировавших оцепление милиционеров, еще никого не было. Оставив машину на парковке, дяде Диме пришлось показать документы, а мне хватило рожи, отправились в приемный покой. Вид у Олиных родителей соответствовал ситуации. Краше в гроб кладут. Юрий Алексеевич в силу профессиональной деятельности и крепких нервов держался получше, но было видно, что Олега он бы лично удавил с огромным удовольствием. Диана Викторовна, сидя на скамейке в обнимку с мужем, тихонько плакала, вытирая слезы платочком. «Здравствуйте!» — подошел я, пожал руку Юрию Алексеевичу, сочувственно улыбнулся Диане Викторовне и спросил, «Как она?» «Еще оперируют», — ответил дедов сослуживец. Тут я неожиданно даже для самого себя извинился перед Дианой Викторовной. «Простите». «Да за что?» — Слава улыбнулся насквозь слезы. «Наша недоработка», — добавил Юрий Алексеевич. «Хер больше одна куда пойдет, особенно в туалет». «Я в туалет без охраны только дома или на очень режимных объектах хожу». Так что пожелаю Оле побыстрее к этому привыкнуть. «А вы?» — начал я, но был перебит. «Не бойся, ничего этому дебилу не будет. Дело, блядь, политической важности. Все сделают по закону, с открытым процессом и освещением СМИ». Юрий Алексеевич скривился, показывая свое к такой стратегии отношения. «По тебе удар, не по Оле». «По мне». «По вам, по потенциальному олимпийскому чемпиону», — кивнул я. «Комплексно работают, бляди». Косвенная, но от этого не менее неприятная вина все-таки ощущается. Без гиперактивного внука дед бы до сих пор в очереди на трон сидел. А страна бы честно пыталась играть в заведомо провальное мирное сосуществование двух систем. Сейчас оно декларируется, но это чисто для проформы. На деле задремавшее было вместе с Брежневым разведка и контрразведка подвергаются страшным нагрузкам, что выливается в еженедельную гибель наших и вражеских агентов по всему миру. «Сейчас народ собираться начнет», — поделился я предположением с Юрием Алексеевичем. «Я их подальше отведу, чтобы не мешали. Когда операция закончится...» «Кого-нибудь отправлю», — пообещал он. Оставив родителей и подружки, я вышел на улицу. Какие бы драмы ни переживали люди, насколько страшны бы не были бы события, сколько бы крови ни лилось, выжженному аномальной жарой бледно-синему небу было все равно. Что ж, это справедливо. Оно видело и не такое. Настроение паршивое. Расслабился и подсознательно проецировал свою повышенную живучесть на родных и близких. Да, дяди из девятки регулярно за меня жизнь кладут, но это же совсем другое, у них работа такая, повышенной опасности. А во врагах у нас ходит весь капиталистический Запад, традиционно не стесняясь методов. В борьбе с красной угрозой хороши все средства, вплоть до любимого английского боевого хомяка по фамилии Гитлер. Вынырнув из-за угла, к госпиталю подъехала пара скорых. Это уже мой запрос. Вдруг кому из Олиных фанатов от жары плохо станет? С другой стороны квартала выехала пожарная машина. А это горячие головы успокаивать, если утратят чистоту понимания. Но я в здравомыслие верю. Если бронзбойты заработают, то только в качестве коллективного спасения от теплового удара. А где? А, все, вижу. Две цистерны, вода и квас. Полевую кухню заказывать не стал, госпиталь военный, и в нем, кроме Оли, пациентов хватает. Надолго задерживаться нельзя. Мужики и дамы заслужили право выздоравливать в спокойной обстановке. Окинув взором панораму, я выбрал скамейку через дорогу, во дворах. Жильцов тоже беспокоит не очень, но они здоровы и потерпят. Опустившись на теплые рейки, откинулся на спинку. Надо бы охрану всего ближнего круга усилить. Девятка не резиновая, а значит, пришло время применить легендарную рационализацию, попросив товарищей переехать на выбор или в Сокольники, или в Потемкин. Последний тоже не резиновый, но направление стало крайне престижным, и рядом со старым дачным сегментом строится еще один. Через 10 лет Потемкинская деревня станет метонимией места жительства для зажиточных граждан вместо Рублевки. Невольно вспомнилось, как после несчастного случая с мужем Фурцевой дворники демонстративно сбивали сосульки, а около домов разбивали заградительные линии. Я тогда потешался, вот, мол, деятельность поимитируем и заживем по-старому. Ситуация схожая. Пока жареный петух не клюнул, мне и в голову не приходило, насколько уязвимы мои друзья. Родных, к счастью, охраняют еще лучше меня. Яд заговоренный, а их могут похитить и использовать в качестве рычага давления. Похитить кого-то важного в СССР технически возможно, но переправить через границу почти нереально. Вот и расслабился. Что ж. Уроки извлечены, и даже минимальный косой взгляд на кого-то из моих отныне становится поводом приставить к обиженному гражданину заботливых топтунов. Подумав еще немного, привычно решил масштабировать, улучшив тем самым жизнь в стране. Вот в Америке и других странах существуют так называемые «законы о преследовании». Почему у нас нет возможности законодательно запретить одному гражданину приближаться к другому? Точной статистики у меня нет, но можно смело предположить, что десятки тысяч советских граждан не могут спокойно жить без этого закона. Не потому, что хотят, как в Америке, а потому, что, например, травмированный разводом и непослушанием бывшей супруги алкаш, кухонный боксер, регулярно подкарауливает благоверную возле работы или, по старой памяти, вваливается домой, чтобы показать, какой он тут хозяин и мужик. В нынешних реалиях на такого нужно заявление и повод для оного. Теперь будет достаточно самого факта. Вон, на лесоповале другим социопатам мужественность демонстрируй, а не на бывшей жене кулаками. Даже в мое время такой закон не приняли, хотя кейсов хватало. С приходом интернета похождения странных личностей в инфополе появлялись регулярно. Сидит за компом ментально слабый гражданин, смотрит на фотки в соцсетях, потом вступает в переписку. Минимальное внимание воспринимает как большую светлую любовь, от которой теряет голову и начинает за объектом вожделения следить и иногда встречаться с ним в неуместный момент. Объекту такое положение дел нравится вообще не всегда. Будь я девушкой, меня бы очень сильно напрягал странный чувак, который поселился в моем дворе и пишет мне пару сотен жутких сообщений в день. В какой-то момент психоз достигнет пика, и сталкер натворит дел. Вот тогда мы его, конечно, оформим по всем правилам, а пока пусть отравляет другому же гражданину существование. Сложно будет. Огромный простор для избегания ответственности, обилие способов действовать в серой зоне, сложность доказательства вины. С другой стороны, легкость подстав, желание недобросовестного следователя получить заветную палку и недобросовестность граждан. Вот этот хмырь что-то мне не нравится. А ну-ка пойду расскажу людям в форме, как сильно он мне мешает. А как на одном производстве работать, если запрет на приближение? Правильно, никак. Увольняйте хмыря, это он виноват в том, что у меня план к чертям полетел. Нафиг. Когда сложность была поводом ничего не делать. На первых порах ограничимся административкой, чтобы попавшим под горячую руку невиновным гражданам было не так обидно. Ну а дальше система адаптируется. Адаптируются и граждане, стараясь не подставляться без крайней нужды. А в будущем вообще хорошо будет. Повальная цифровизация позволит чуть ли не в реальном времени отслеживать нарушителей судебных запретов на приближение. План сработал. Первая же группа из десятков трех вооруженных агитматериалами, Оля выздоравливая в основном, товарищей старшего школьного и студенческого возраста, самые легкие на подъем. И это еще львиная доля молодежи по лагерям и коммунистическим стройкам разъехалась. Трезво оценив шансы прорвать милицейское заграждение, худший вариант учитывая, так-то, скорее всего, в палату бы и ломиться не стали, заметили меня и выбрали благоразумие. «Здравствуйте, ребят!» Поднявшись им навстречу, я пошел пожимать руки. «Операция идет. Оля 100% выживет, но подробностей пока не знаю. Подождем вместе». Народ подождать вместе был не против. Мы оккупировали свободные скамейки, часть товарищей не влезла и без комплексов расселась на пожухлых от жары и августа газонах. «Немного подождем опоздавших и начнем», — пообещал я им. Опоздавших вызвало грустные смешки. Через 10 минут двор был полон, и часть милиционеров сместилась сюда. КГБшники отправились обходить подъезды, рассказывать высыпавшим на балконе и высунувшимся в окна товарищам, что суета не принесет им проблем и скоро закончится. Камеры тоже есть, без них никуда. Очередная программная речь должна добраться до всех уголков страны. Выбрав в качестве трибуны металлическую горку, я залез на нее. «Война идет, товарищи!» — открыл всем известную тайну. «Вон там, — указал на госпиталь, — лечат тех, кто находится на передовой. Война не такая, какие выпали на долю наших предков. Война холодная. Война почти невидимая. Война подлая, грязная и экзистенциальная. Война за право мирового пролетариата на сытую и спокойную жизнь. В этой войне наши враги способны на все. В этой войне, товарищи, мы убедительно побеждаем. Геополитические успехи социалистической части мира тому подтверждение. Капиталистические элиты — это жалкие трусливые крысы. Крыса, загнанная в угол, опаснее своего сытого и довольного сородича. Не имея реальных успехов на мировой арене, капиталисты используют все доступные им возможности нагадить нам по мелочи. Ропот толпы был пресечен поднятой рукой. «Оля не мелочь», — согласился я с ними. «Она удивительных дарований певица, чьи песни поет весь Союз. Однако политического веса Оля не имела. Ей же, блин, 17 лет всего. И тем подлее поступили капиталисты. Сейчас расскажу, как было дело. Ненависть и жажду штурма СИЗО с лиц товарищей нужно убирать, хотя мне хочется того же ничуть не меньше. Этот удар направлен на то, чтобы мы с вами, товарищи, от праведного гнева потеряли головы, размеренно вещал я. Чтобы мы, жители правового государства, приступили законы и занялись самосудом. Больше всего враг обожает приписывать нам собственные грехи. Весь мир помнит, что у них линчуют даже президентов. Это что, цитадель демократии у вас такая? Лицемеры! Лицемеры! — откликнулась толпа. Когда нашим отцам и дедам пришлось освобождать немецкий народ от нацистской власти, они знали, что обычный немец ни в чем не виноват. Наши отцы и деды знали, что настоящий враг пролетариата не оболваненные пропагандой граждане, а империалистические элиты. Эту же истину должны усвоить и мы. Ненависть — плохой советчик. Она туманит голову и мешает принимать взвешенные рациональные решения. Решения, которые сделают нашей стране лучше, а вражеским элитам хуже. Случившееся с Олей — это лучшее подтверждение того, что враг осознает качающийся под собой стул. Загнанная в угол империалистическая крыса изо всех сил пытается упрочить свое положение. Не выйдет. Мировой рабочий класс силен, как никогда. Когда подлая тварь не может стать лучше кого-то честным путем, она будет втройне обливать помоями конкурентов. Конкуренты — это мы. Обвиняя Союз в тоталитаризме и беззаконии, американская пропаганда трогательно умалчивает о том, что за 71 год в нашей стране было всего 3 политических судебных процесса. Процессов открытых, должным образом освещавшихся в средствах массовой информации. В США за этот год репрессиям подверглось свыше 20 тысяч сочувствующих социалистическим идеям американских граждан. Джон Эдгар Гувер, построивший всю свою карьеру на борьбе с опасной для эксплуататоров и банкиров красной угрозой, директор ФБР, даже умер от истощения. Так спешил передушить как можно больше ненавистных коммуняк. Народ злорадно хохотнул. Такого масштаба репрессий у наших заклятых заокеанских партнеров по историческому процессу не было с 20-х годов 20 века. Тогда мир очень близко подошел к грани мировой революции. Тогда капиталистам удалось обмануть, подкупить и выбить актив из-под рабочего движения. Однако время идет. Советский Союз с каждым годом становится сильнее и краше, а Запад сотрясают перманентные кризисы, забастовки, гражданские волнения и бунты. Так близко к победе мирового пролетариата над эксплуататорами мы не были близки никогда. Враг это знает лучше нас, поэтому лживому прянику начал предпочитать кнут и провокации. Товарищи, я призываю всех сохранять бдительность и холодную голову. Мстить пешке наших врагов — это низко и недостойно. Наша общая глобальная победа уже видна на горизонте. И ради тех, кто рискует жизнью на передовой классовой войны, указал на госпиталь, мы должны обеспечить им надежный тыл и всенародную поддержку. Враг будет разбит. Победа будет за нами. Ура, ура, ура. Пока товарищи скандировали и грозили агитматериалами проклятым империалистам, Горький подошел дядя Данил. Один из охранников Олиного деда. Я наклонился. КГБшник передал мне диалектические, как обрадовавшие, так и грустные новости. И я продолжил. Операция закончена. Оля жива и поправится. Нет. Все-таки тихонько собираться у советских людей получается плохо. Коллективная радость была громкой. Подняв руку, тихо вы, блин, поделился и горем. Но врачам пришлось удалить ей левое легкое. «Петь не сможет», — первой догадалась симпатичная девушка-комсомолка. «Концерты давать не сможет», — сгладил я удар. «Но мы с ней 2 альбома готовили. Один с русскими песнями, второй с англоязычными. Эту работу, когда Оля выздоровеет, мы доведем до конца. Песни в студии все равно, как правило, записываются кусочками». Думаю, до Нового года справимся. А пока, товарищи, очень прошу вас проявить понимание. Мы беспокоим жильцов двора и пациентов госпиталя имени Бурденко. До конца лета Оля посетителей принимать не сможет. Операция была сложной, и теперь ей придется долго выздоравливать. Письма писать по-прежнему можно на старый Олин адрес. На всякий случай повторил адрес почтового отдела подружки. Ей их в палату принесут, и ваши письма нашей звездочке очень помогут. Оля жила песнями, жила музыкой. Ее талант обеспечил ей безоблачное будущее певицы мирового масштаба. Ваши письма покажут ей, что она не забыта. Покажут, что все ее песни были спеты не зря. Сейчас, Оля, как никогда нужна наша поддержка. А перед тем, как мы разойдемся, откашлившись, я запел один из Олиных хитов. Спасибо, жизнь, за то, что вновь приходит день. Ребята охотно подхватили, и закончили мы со слезами на глазах, вполне довольные пережитым катарсисом. Погруженная в медицинскую кому Оля, конечно, песни не слышит. Но я надеюсь, что наши позитивные посылы до нее антиматериалистически доберутся и помогут выздороветь. Разошелся народ мирно, не обломавшись отозваться на мою просьбу провести во дворе экспресс-субботник. Намусорить не успели, но компенсировать жителям двора потраченные нервы будет правильно. Снова сходив в госпиталь, я поговорил с Олиными родителями и уселся в машину с командой дяди Диме. К музыкальному англичанину. Противно и мерзко, но нужно быть рациональным. Лучшего момента выпустить первый Олин англоязычный сингл может и не представиться. Надеюсь, что не представится.